Время шло к полуночи. Гиена ухнула и сразу замолчала, и сказали люди: «Тот, кто в небе, бог или зверь, он верно хочет жертвы, надо принести ему телицу, непорочную отроковицу, на которую досель мужчина не смотрел ни разу с вожделением. Умер Гар, сошла с ума Гарайя, дочери их только 8 вёсен, может быть, она и пригодится». Побежали женщины и быстро притащили маленькую Гарру. Старый поднял свой топор кремневый. Думал, лучше продолбить ей темя, прежде чем она на небо взглянет. Внучка ведь она ему и жалко. Но другие не дали. Сказали, что за жертва с теменем долбленым. Положили девочку на камень. Плоский черный камень, на котором до сих пор пылал огонь священный, да погас во время суматохи. Положили и склонили лица, ждали. Вот она умрет, и можно будет всем пойти заснуть до солнца. Только девочка не умирала. Посмотрела вверх, потом направо, где стояли братья, после снова вверх и захотела спрыгнуть с камня. Старый не пустил, спросил, что видишь. И она ответила с досадой: «Ничего не вижу, только небо, вогнутое, черное, пустое. И на небе огоньки повсюду, как цветы весною на болоте». Старый призадумался и молвил: «Посмотри еще». И снова Гарра долго-долго на небо смотрела. «Нет», сказала, «это не цветочки. Это просто золотые пальцы нам показывают на равнину, и на море, и на горы зендов, и показывают, что случилось, что случается и что случится». Люди слушали и удивлялись. Так не то, что дети, так мужчины говорить до ныне не умели. А у Гарры пламенели щеки, искрились глаза, алели губы, руки поднимались к небу. Точно улететь она хотела в небо. И она запела вдруг. Так звонко, словно ветер в тростниковой чаще, ветер с гор Ирана на Евфрате. Мелле было 18 вёсен. Но она не ведала мужчины. Вот она упала рядом с Гаррой, посмотрела и запела тоже. А за Меллой аха, а за Ахой ур ее жених. И вот все племя полегло и пело, пело, пело, словно жаворонки жарким полднем или смутным вечером лягушки. Только старый отошел в сторонку, зажимая уши кулаками, и слеза катилась за слезою из его единственного глаза. Он свое оплакивал паденье с кручи, шишки на своих коленях, Гара и вдову его, и время прежнее. Когда смотрели люди на равнину, где паслось их стадо, на воду, где пробегал их парус, на траву, где их играли дети, а не в небо черное, где блещут недоступные чужие звезды. Из книги «Посредине странствия земного». Стихотворение 1917 года. Из букета целого сирений мне досталась лишь одна сирень. И всю ночь я думал об Елене, а потом томился целый день. Все казалось мне, что в белой пене исчезает милая земля, расцветают влажные сирени за кормой большого корабля. И за огненными небесами обо мне задумалась она,